Глава третья. «Ладно, не скули, как побитая собака. Иди, разрешаю». Стоило суккубе это произнести, как белокурый силуэт устремился ко мне, и я почувствовал прохладные ладошки у себя на коленях и холодные губы, покрывающие мой прибор поцелуями. «Хватит уже елозить. Открой рот и хотя бы раз в жизни используй его по прямому предназначению». Блондинка послушно задвигала головой, стараясь как можно тщательнее выполнить приказ, активно помогая себе в этом обеими руками. Первый финал пришел быстро и бурно, так что блондинке залило все лицо, но суккуба лишь бросила ей сложное полотенце и, сладостно потянувшись, скомандовала. «Чего застыла? Продолжай. Сделай так, чтобы господин был тобой доволен». Княгиня Северных земель с энтузиазмом приступила к выполнению приказа, не сводя с моего дружка вожделенного взгляда. Я бы с удовольствием выполнил все ее тайные желания, но руки мои все еще были скованы, а взор застилала кровавая пелена, хотя в голову уже начали приходить странные, несвойственные демону мысли типа того, что у нас очень мало времени, и что я обещал кому-то вернуть девок целыми и невредимыми. Кому я давал столь глупое обещание, я вспомнить так и не смог. Но эта мысль продолжала буравить мой мозг, впрочем, успешно вымываясь из него предчувствием очередного финала. Во второй раз княгиня умудрилась не отстраниться, вбирая в себя весь излитый мной гнев, глядя на меня при этом счастливыми светящимися глазами. В моем взоре после этого тоже стало гораздо больше осмысленности. Но когда цепи, тихо зашелестев, вдруг ослабли, вернувшийся было разум тут же смыло потоками, так и не угасшего внутри меня огня. Мои руки, будто живущие своей жизнью, рванулись вперед, одной обвивая девушку за талию, второй задирая ей на голову пышную юбку. Зарычал от гнева, увидев прикрывающие упругие ягодицы воздушные кружева, которые, впрочем, тут же распались под моими когтями, обнажая трепещущую в предвкушении плоть. Склонился, вдыхая идущий от ее тела запах, в котором смешались идущие из самого его нутра страх, похоть, адреналин и еле сдерживаемое нетерпение. «Мой господин», — промурлыкала довольная суккуба, «сделайте так, чтобы эта сучка после сегодняшнего неделю ходить не могла». Судя по тому, что эта самка была девственницей, выполнить просьбу моей госпожи будет несложно. Но в почти вернувшийся в норму разум вновь стали стучаться мысли, что я обещал лапочке вернуть их в целости и почти сохранности. Ладно, мы, демоны, люди не гордые, можем оставить их девственность для какого-нибудь принца. А мы пойдем другим путем. Не зря же здесь столько баночек с нужными кремами. Схватив княгиню за упругие бедра, приподнял ее хрупкое, замершее в предвкушении тело, силой усаживая на свои чресла, вырывая из горла девушки протяжный стон. И тут же, не давая ей опомниться, задвигал ей вверх и вниз, начиная свой рассказ-вопрос. «Да-да, как бы ни было увлекательно то, чем мы сейчас занимались, но я не для того рисковал квестом лапы и нашей шкуры, чтобы удовлетворить свои низменные потребности. Не даже для того, чтобы наказать строптивых девчонок на радость мстительной суккубе. Как говорила та же лапочка, глава клана должен думать о деле даже на смертном одре, ну или в постели, а то его клан очень скоро вылетит в трубу. При слиянии с луной-покровительницей у меня случилось прозрение относительно того, кто такой на самом деле наш гостеприимный хозяин. И этот образ, дополненный рассказом Аннет, включил в моем угнетенном демонском разуме нужный рубильник, складывая вместе кусочки разрозненного пазла. Белоснежные ягодицы, сжатые моими ладонями, привлекали излишне много внимания, но я все же смог сформулировать свою мысль довольно складно. Давным-давно, на заре появления людской империи, ее первые города-поселения и путешествующие между ними караваны часто подвергались нападениям Небесной Орды, несущих людям разорение и смерть. Люди нашли выход, заключив договор с фракцией смерти. Мои слова заглушили все усиливающиеся стоны суккубы и блондинки, пришлось повысить голос. «Они заключили договор с фракцией смерти, и те сотворили ритуал, создав могучее зелье, способное погубить любого. И с помощью горцев и их ручных орлов перенесли это зелье на летающий остров, отравив им существо внутри скал. С тех пор оно медленно умирает, а в последнее время этот процесс стремительно ускорился. Мне нужен ответ на один вопрос. Как спасти хозяина острова?» Я сжал упругие ягодицы еще сильнее, усаживая девушку на свои бедра до самого конца, и прошептал ей на ухо. «Можешь начинать отвечать. И чтобы было легче, делай это на выдохе». «О, боги!» — выдохнула она, когда я начал двигать ее телом вновь, но потом взяла себя в руки и выдохнула опять. «Смерть с небес!» «Это один из первых рассказов из книги легенд», — вторила брюнетка. «Они почти сгубили нашу расу». «Да чего они вам? Не связывайтесь с ними, господин». «Они давно не угрожают вам и теперь уже не смогут. А там у меня свои интересы. Отвечайте или перейдем от наград к наказанию». Как можно их наказать больше, чем сейчас, я себе не представлял. Но они не стали перечить, начав говорить. И это было хорошо, так как наше время заканчивалось, и тыква, облетев всю долину, почти вернулась на место. «Был задействован ритуал, во время которого было создано идеальное зелье смерти. В книге не говорилось, как его можно обезвредить, но было множество намеков. Это должно быть что-то или кто-то до краев наполненный энергией жизни. Только такой сосуд сможет разрушить дыхание смерти и вернуть жизнь туда, где поселилась сама смерть». Ее последние слова заглушил мой рык и стоны блондинки. Я тоже удовлетворенно вздохнул, снял с себя девушку, отправляя ее к сестре. Уф, хорошо. И успели вовремя. За прозрачными стенками тыквы на нас надвигалась громада замка. И длинная вереница неиспользованных тыкв, стоящих у своих посадочных мест. Я встряхнулся мысленным приказом, накидывая на себя одежку. «Вы двое, слушайте приказ. Забудьте все, что здесь видели, слышали или говорили. Вам понятно? Хорошо, тогда на выход». Блондинка и брюнетка, споро поправляя на себе платье, синхронно кивнули, выбираясь из тыквы. Нам навстречу метнулась лапочка, ругаясь, как портовый грузчик. «Броневой, чтоб тебе черти драли. По всему замку тревога. Что теперь делать?» «Спокойно, все будет хорошо». «Тебе конец, и я тебя задушу». «Все непременно, только сначала вы двое, спать!» Я удовлетворенно посмотрел, как у девушек закатились глаза, и они повалились на пол. «Флора, телепортируйся отсюда домой, немедленно!» «А ты чего застыла?» — вопрошающий глянул на лапу. «Делай, что хотела». Когда через минуту в сумрачный коридор с одной стороны вбежал десяток охраны, а с другой появилась высокая фигура управляющего, то перед ними открылась странная картина. Четыре тела, валяющихся на полу, двухметровый демон, стоящий на коленях, и обнаженная девушка, закинувшая ему цепь на шею и напрягающая свои внушительные мускулы, пытаясь его задушить. «Стой!» — скинул руку распорядитель, но было поздно. Завершающий рывок, кожа и мышцы на шее демона треснули, и обнаженная паладинша вырвала рогатую голову демона из его тела вместе с фонтаном бурлящей крови, обрывками трахеи и частью позвоночного столба. Обезглавленное тело вздрогнуло и с грохотом повалилось на камни. «Внимание! Вы погибли. Где желаете возродиться?» Я не стал тормозить, разглядывая, что будет происходить дальше. Распорядитель, и он же по совместительству императора людской расы, в данный момент был в лечении некроманта. Не дай бог еще пришпандорит мою башку обратно и запихает обратно в тело душу. Попадаться живым в его лапы мне совсем не хочется. Я выбрал для возрождения деревню любимого и уже через секунду поднимался с камня возрождения под теряющим сухие листья древом. Был предрассветный час, и меня, слава богу, никто не встречал. И не потому, что я был в демонском обличии, а просто за последнее время настолько задолбался, что сил даже на одну самую пустяшную разборку у меня уже не хватало. Посмотрел на огненные вихри, носящиеся по пустошам, убедился, что поблизости никого нет, и активировал выход из игры. Крышка гроба откинулась, выпуская мое измученное тело в реальность. Хотя оно и провалялось целый день без движения, лишь иногда взбадриваемое электрическими импульсами, заставляющими мышцы тела подергиваться, держа их в тонусе. Но все же главный орган в организме — это мозг. А у него сегодня было столько впечатлений, что на месяц бы хватило. Я еле доплелся до душа, а оттуда, распарившись под горячими струями воды, до кровати буквально уже полз на четвереньках. Повалился на кровать, пододвинул к себе под бочок мирно сопящую жену и отрубился, рухнув в непроглядную черноту сна. Кайф! Какая же это благодать, когда в течение 14 часов тебя никто не будет. Не орет противный будильник, не тревожат сообщения от рядовых соклановцев, которые, кажется, даже задницу подтереть себе самостоятельно не могут. А просыпаешься ты от запаха свежесваренного кофе. Флора, похоже, в кои-то веки проснулась первой, убежав готовить завтрак. Жаль, устроить целый выходной сегодня не получится. На работе столько запарок, которые необходимо срочно решать, что голова пухнет. «Чего головой мотаешь?» — спросила Флора, подавая мне большую кружку с кофе. «Да так. Первый раз подумал об игре, как о работе. По идее, люди должны уходить в виртуал, чтобы немного развлечься, выдохнуть, отвлечься от житейских проблем. А получается, что все проблемы у нас как раз в игре». «По-моему, развлечений у нас вчера там было предостаточно. Столько, что вспомнить стыдно». «Ой, да ладно тебе, это же игра. Мне вчера на мозг такие фильтры наложили, что я себя чувствовал полуслепым, умственно отсталым, озабоченным маньяком». «Странно. А я думала, что это твое обычное состояние». Я бросил на нее укоряющий взор. «Да ладно тебе. Ну, вырос слегка в некоторых местах и слегка разгорячился, с кем не бывает». «Да уж. Я вчера все это по полной прочувствовала. Думала, еще немного и меня разорвет. Надеюсь, сегодня там тебя отпустят. Такого второго дня я не выдержу». «Все уже. Луна ушла. Пришло время светлых сил. Сегодняшнего дня только пуританский скучный секс». «Какие у нас планы на сегодня? Чем займемся?» «Даже не знаю. На главный остров Эльфеек мы с парнями договорились отправиться завтра, прямо на рассвете выдвигаться. Там наверняка мертвяков будет полно, а без помощи кровавой луны они послабже будут. А сегодня надо кумкварта эльфийкам отдать. Потом с дятлами хотел поговорить. С пустошами что-то не то происходит. Наша песочница под угрозой. Если ничего не предпринять, то и она скоро тоже в пустоши превратится. Да и кроме этого, уверен, стоит нам в игру войти, там найдется еще 101 совершенно безотлагательное дело». «Тогда беги. А я, пожалуй, до завтрашнего утра в реале отдохну. Пойду на пляже поваляюсь». «Везет тебе. Я бы тоже с удовольствием на тебе на пляже повалялся. Но дела». «Иди, иди. Ты и так извращенец. На мне ночью так повалялся, что и присесть не могу. С утра вон бегаю. На неделю всякой всячины наготовила». «Ладно, тогда я пошел». Чмокнул порхающую по кухне женушку в кончик носа и потопал к капсуле. Темнота. Вход. Солнечный жаркий день. Очень жаркий. «Похоже, ты ошибся». Я глянул на сгорбленного старика, вцепившегося в ручки тележки, неотрывно смотрящего на магическую стену, за которой бушевал уже десяток огненных штормов, со всем своим неистовством бьющихся о магическую преграду, будто подчиненные чьей-то воле, стремящиеся смять, растоптать, сокрушить вставшее на их пути препятствие. «Неделю стена никак не продержится. Иди к старости. Оповещайте весь народ. К завтрашнему рассвету вы должны быть готовы отправиться в путь». Дед Фрол повернулся на мой голос, и я удивился, насколько он постарел всего за один день. «А как же все? Как наши дома? Я здесь всю жизнь прожил». «Еще столько же проживешь», — заверил я его. «Только в другом месте. Если получится, я попытаюсь добыть массовый телепорт, чтобы вас всех вместе переправить туда, куда вы выберете». «А как же?» «По-другому никак. Я пустоши точно оставить не смогу. Иди, готовься». Развернулся и шагнул в портал, который перенес меня ко второму замку лапочки. «Не понял», — развел я руками. «А где?» Ну, засранцы. Если они мою зверюшку угробили, на следующем совете разрабов попрошу их персов кастрировать без права восстановления. Я еще раз обернулся вокруг себя, надеясь, что махина Кумкварта просто затерялась в здешнем тумане. Но нет. Ни его, ни пятерки охраны в этой долине горячих водопадов не наблюдалось от слова «вообще». Броневой смертной тени. Слышь, смертник, не будет такой тени, в которой ты сможешь спрятаться, если я через 2 секунды не буду лицезреть свою 10-метровую гусеницу с грустными глазами. Ответ пришел только через 30 минут, за которые я придумал примерно с 50 способов, которыми буду наказывать его и 4 его подручных. Бро, привет. Сделать тебе это будет крайне затруднительно. И, честно говоря, сомневаюсь, что ты вообще его когда-нибудь еще увидишь. Я заскрипел зубами, сжимая кулаки, вспоминая, действует ли на соклановцев заклинание иссушения, когда ко мне пришло продолжение сообщения. «Мы находимся по этим координатам. Прилетай!» Вместе с сообщением шли координаты для телепортации. Но я на миг остановился, раздумывая, не стоит ли взять с собой свою пятерку или переломать им кости самостоятельно. Остановился на промежуточном варианте, призвав себе на помощь Дола. «Слышишь, рогатый, кажется, в нашем доме завелись крысы. Мы сейчас к ним перенесемся, и если они хотя бы рыпнутся, мочи всех подряд». Я окутался 2 защитными сферами и, прежде чем шагнуть в открывшийся портал, активировал заклинание гномий секиры. Если там засада, такой штукой можно удивить кого угодно. Шаг в портал, и мне в лицо ударил холодный свежий ветер. Передо мной никого не оказалось. Я быстро обернулся. С аналогичным результатом. Никого рядом не было. Никого и ничего. Лишь груды камней, разбросанных вокруг, да туман, окружающий эту каменистую площадку со всех сторон. Создавалось впечатление, что мы на вершине высокого холма, со всех сторон окруженного низко висящими облаками. «Вот чертовы засранцы!» Я хлопнул себя по лбу. «Если они что-то сотворили с нашим клановым питомцем, естественно, они не будут приглашать меня к себе, а пошлют куда-нибудь подальше». «Чего тебе?» Я обернулся, глядя туда, куда своей башкой указывал питомец. «Точно, кажется, слышу какие-то вопли». Я, прячась то за одним многотонным булыжником, то за другим, галсом метнулся в указанном направлении, пока не увидел пятерку тени, которая продолжала что-то увлеченно вопить. К концу пути свежий ветер резко усилился, заставляя меня зябко вздрогнуть. Еще 10 шагов, и я навис над смертной тенью. Ну как навис? Скорее выглянул у него из-за спины, глядя туда же, куда и вопящая пятерка. Я оказался прав. Туман перед нашими лицами растаял, и стало видно, что мы стоим на краю скалы. И вид с нее стоит всех тех воплей, которые вырывались из глоток моих пока еще соклановцев. Недалеко от нас возвышался гигантский извергающийся вулкан, изливающий невероятные потоки лавы, медленно стекающие в гигантскую каверну. С другой стороны, в нее же низвергалась река, настолько мощная и широкая, что ни одному Ниагарскому водопаду и не снилось. Где-то в глубине земли они встречались, что сопровождалось неистовым ревом и шипением, а извергающиеся оттуда клубы пара и создавали окружающие нас облака. Я 3 минуты подзавис, любуюсь этим неистовством природы. Да что там я? Даже баран и тот завис, отвесив нижнюю челюсть и капая тягучей слюной. Но я все же смог взять себя в руки и рявкнул так, что 2 из команды чуть не сверзлись вниз. «Отставить вопли! Вы куда кланового питомца дели, висельники?» Все 5 резко развернулись, и 2 даже по инерции отдали честь, будто бы были на плацу. Но вот ответ их был маловразумительным. «Чего? Что? Питомец?» Я не стал повторять свой вопрос, просто скостовал у себя за спиной огненный дождь. Я самого еще ни разу не видел, но, судя по произведенному впечатлению, он явно выглядел крайне серьезно. За спиной у меня резко потемнело, зашелестели тяжелые капли, по камням побежали огненные отблески, в спину ударили потоки перегретого воздуха, а в воздухе резко запахло плавящимся камнем. «Питомец! Вот же он!» — наконец вымолвил смертная тень, с трудом переводя взгляд с вида за моей спиной на мое лицо, ткнув своими граблями под ноги. Я недоуменно посмотрел в указанное место, а затем перевел убийственный взгляд на дылду, несколько секунд посмотрел в его типа честные глаза, после чего еще раз посмотрел себе под ноги. Обернулся вокруг своей оси, оглядывая окружающую нас площадку, пару раз топнул по ней ногой. «М?» — ткнул я себе под ноги пальцем. «Угу», — подтвердил смертная тень. «Ага». Я еще раз обернулся вокруг себя, а затем, больше ничего не спрашивая, полез в логи, который закрыл сразу же после возвращения в этот мир. Отодвинул в сторону письма от сокланов, пошвырялся во вчерашних достижениях, отыскал нужное. «Поздравляем! Благодаря усиленному питанию ваш питомец достиг уровня 2. Началось формирование второй защитной оболочки. Использован стандартный камень. Жизнестойкость вашего питомца плюс 10%. Поздравляем! Достигнут уровень 3. Запущено выращивание временных органов питания. Внимание! Запущена четвертая часть развития питомца. Великая охота. Поздравляем! Удачно поглощено 154 существа. Полный список прилагается. Получен уровень 4. Получен уровень 5. Получен уровень 6. Жизнестойкость кланового питомца плюс 300%. Внимание! Ваш клановый питомец, имя не назначено, принял над собой власть игрока Смертная Тень, как истинного повелителя ветра. Для завершения приручения Кумкварта и получения возможности управления его передвижениями требуется согласие главы клана. Мне вдруг резко захотелось прервать чтение и порасспросить обо всем поподробнее. Но там до конца оставалось всего несколько строчек, я взял себя в руки, дочитав логи до конца. Внимание! Началось формирование третьей основной защитной оболочки. Поздравляем! Ваш клановый питомец нашел одно из мест силы этого мира — перекресток шести стихий. Здесь, в эпицентре, где воедино сплетается земля, вода, воздух, огонь, энергия жизни и энергия смерти, он приобретает поистине уникальную защитную структуру. Выполнено погружений 2 из 3. Так, я потер подбородок. А теперь мне вкратце, но понятным человеческим языком объясните, что с вами со вчерашнего дня произошло и как 10-метровая гусеница превратилась в эту каменную громаду? «Так мы делали все, как ты сказал», — пожал плечами тень. «У какого-то фермера под ником Белорус оптом приобрели 10 тонн картохи, скормили этому прожору, уже вознамерились заказывать новую партию, как вокруг нас начали дрожать скалы, и от них начали отрываться куски камня и плыть прямо к Тимофею». «Что за Тимофей?» — не понял я. «Ну, мы сначала хотели назвать его Титаном, но имя как-то не прижилось, поэтому временно стали его Тимохой звать. Так вот, камни его со всех сторон облепили, будто сосиску в каменном тесте. Мы полезли на него, чтобы осмотреться, поискать отверстие, куда ему жратву пихать. А он ни с того ни с сего возьми, да и полети. Мы спрыгнуть не успели. Сидим, репу чешем, думаем, что делать. Тебе письмо написали, но ты не ответил. А к тому времени Тёма дрожать начал, треск раздался. А затем мы увидели, как у него из брюха во все стороны щупальца полезли. Сыканули сначала. Но нас он ими хватать не стал. Спустился к самой земле и на стадо каких-то слонопотамов напал. И начал их хавать одного за другим. Он их еще только десяток схарчил, как каменный кокон вокруг него начал трескаться. Трещины быстро расширяться, а между ними плоть полезла. Шишковатая такая. Не очень приятная на вид. Глаза опять же повылезали наружу. Смотрят на нас так жалобно. Ресницами блымают». «Так, можно без подробностей?» — оборвал я его. «По делу давай». «Так я по делу и говорю. После этого он еще сотню, а может, и две разных твари схарчил. Раз в 5 раздался от прежнего. Каменная оболочка только в некоторых местах осталась. А так везде тело. После этого он успокоился, и щупальца у него отпали. Реально отвалились и упали на землю. А у меня в голове ни с того ни с сего голос начал звучать. Спрашивал, куда лететь? А мне-то откуда знать, куда ему лететь надо? Я так ему и сказал, лети, мол, куда тебе надо, а мы с тобой. Вот он и полетел. Долго летел, почти 4 часа, и сюда прилетел. Высадил нас на той скале, а сам взял и вон в ту пещеру, куда все сливается, нырнул. Мы уже думали, все, и ему хана, и нам. Ты нам голову оторвешь за то, что за ним не уследили. Все на измене тут топтались, пока он обратно не вылетел. После купания в лаве весь дымящийся, но довольный. Я его эмоции хорошо чувствую. Мы на него опять перебрались, точку привязки установили для телепорта. И вовремя. Он второй раз туда нырнул и...» Тень прервался, закатил глаза, будто к чему-то прислушиваясь. «Вот черт! Опять! Быстро! Все быстро, бегом!» Открыл окно портала, запихивая туда рыжего коренастого танка, а затем и остальных, проскакивая последним туда сам. Я за ним не последовал, решил немного посмотреть, что будет дальше. Зря, наверное. Камень у меня под ногами вздрогнул и ушел из-под ног. Так стремительно это произошло. Миг. И вот мы несемся вниз в гигантский водоворот, в котором, судя по названию, сплелось аж 6 стихий. Портал у меня за спиной схлопнулся, но мне было уже не до него. Я будто падал в глаз бури, заливая окружающее восторженным воплем. И да, это был вопль восторга, а не визг испуганной девчонки, как некоторые утверждали впоследствии. И падали мы долго. Я успел за это время охрипнуть и лишиться всего запаса воздуха в легких, когда мы долетели до уровня земли и начали падать дальше сквозь громыхающий туннель, где с одной стороны ревел невероятный водопад, с другой грохотала река лавы, а навстречу нам бил поток перегретого пара. Я заглотил обжигающего воздуха, чтобы начать визжать по новой, но тут в меня что-то врезалось, резко вскидывая вверх. В тумане разглядеть, что это было, тяжело, но, судя по характерному запаху и кудрявой шерсти, в которую я вцепился руками и ногами, это был дол. Тот в восходящих потоках воздуха уверенно начал подниматься вверх, и к концу подъема я даже сумел перевернуться, чтобы глядеть с бараном в одну сторону. А когда мы добрались до наших соклановцев, то я вообще выглядел как настоящий глава клана, гордо восседающий на своем вороном жеребце.